Братья видели, что со мной бесполезно разговаривать. Они предложили мне помолиться Богу, в которого я верю, и попросить Его, чтобы Он вошел в мою жизнь и изменил ее. Они просто приставили меня к стенке этим предложением. Я не хотел молиться, как многие из вас не хотят этого делать. Но я сказал, что я верующий. Мне нужно сдержать слово. Я обратился к Богу. К Богу, который сотворил небо и землю. Я даже не обращался тогда к Иисусу. Я попросил Его, чтобы Он помог мне выбраться. Как и предложили мне люди из церкви. Они помолились за меня, пожелали мне скорого выздоровления и собирались уходить. Я позвал маму и сказал: «Мама, заплати им денег». Эти люди трудились, молились, что-то рассказывали. Мама сказала мне такую фразу, которая очень сильно удивила меня. Она сказала, что эти люди денег не берут. Думаю, как это может быть? Все деньги берут. Я не знаю таких людей, которые не брали бы деньги. Деньги нужны всем. Они действительно не взяли денег. Они делали это ради Иисуса Христа. Если вы встретите таких людей в своей жизни, не спешите называть их сумасшедшими, как я подумал о них вначале. Эти люди ожидают награды не от людей, не от человеков. Эти люди ожидают награды от своего Господа, который знает все, и пред лицем которого пишется памятная книга. Когда они пожелали мне скорого выздоровления, я даже улыбнулся. Думаю, врачи не могут мне помочь. Мои связи не могут мне помочь. Пришли эти люди, достаточно простые, на мой взгляд, непросвещенные, необразованные. Они просто помолились какому-то Богу. И они говорят мне: выздоравливай и приходи на служение. Я не мог понять, что происходит. Но когда они ушли, в моем сердце появился маленький огонек надежды, который к тому времени уже угас. Я не знал, что это такое. Утром я проснулся, и в моем сердце был огонек надежды. И с каждым днем этот огонек становился все больше и больше. День ото дня мое состояние начало улучшаться. У меня спала температура, я начал подниматься с постели. Через какое-то время я начал выходить на улицу, но я никак не мог поверить, что это Бог помог мне. Как просто нам бывает опереться на такие слова, как «случай» или «повезло», и как трудно бывает поверить в милость Божью, что это Бог пришел к тебе, что это Он протянул тебе свою руку, хотя ты и не видишь Его. Но твои обстоятельства меняются, что-то в твоей жизни меняется, твое состояние улучшается. Я не мог поверить, что это Бог. Я не хотел верить, что это Бог. Я привык надеяться на себя и зависеть только от самого себя. Шло время. Я имел с каждым днем все больше сил. И вот однажды мама предложила мне пойти в служение. Это было на Пасху. Просто побывать в служении вместе с ней. Я думаю, надо пойти и посмотреть на этих людей. Довольно странных людей. Но в этих людях я увидел то, чего не видел в этом мире. В этих людях я увидел искренность. Вы знаете, очень многие люди приходили ко мне, давая что-то, принося мне что-то. Но я всегда знал, что эти люди дают мне что-то с определенной целью, чтобы потом что-то взять от меня. Пришли эти христиане, достаточно странные, на мой взгляд, но они пришли мне что-то дать, и удивительно, они ничего не хотели взять взамен. Я думаю, пойду и посмотрю на этих людей, схожу с мамой. Когда я впервые пришел в молитвенный дом, в евангельскую церковь, когда я впервые попал в такую церковь, Моя первая мысль была, что я попал к людям, у которых не все в порядке с головой. Многие из вас тоже так думали. Возможно, вы бывали в евангельской церкви, и первое, что приходило вам на ум, вы попали к людям, у которых не все в порядке с психикой. Не удивляйтесь этому. Библия предупреждает нас об этом. Библия говорит нам, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почему-то... Так было со мной. Но те проповеди, которые читались из-за кафедры, места Писания из Библии, которые произносили люди в этой церкви, проповедники, они проникали в мое окаменелое сердце. Я начал понимать, что все то, что говорит Библия, это правда. Всю свою жизнь я искал ее, возможно, так же, как и ты. Я искал ее среди интеллигенции, политиков, бизнесменов, среди преступников. Искал в этом мире, но не находил. Я сам старался жить по определенному кодексу чести, так называемым понятиям. Но очень скоро я увидел, что правды нет во мне самом. Позже я прочитал, что Библия об этом говорит, что всякий человек – ложь. Я понял, невозможно жить по правде в этом мире. У человека просто недостает сил. Но когда я взглянул на Иисуса Христа через Евангелие, когда я познакомился с Ним через Евангелие, я понял, что Он и есть правда. Он и есть истина. Христос говорил о Себе: «Я есть путь, истина и жизнь». Только Христос мог назвать Себя правдой. Ни один из политиков, ни один из философов, ни один из религиозных лидеров не мог сказать о Себе, что Он есть путь, что Он есть правда и Он есть жизнь. После посещения служения я очень много размышлял. Христиане казались мне странными, но тот свет и тепло, исходящие от них, касались меня. Но я все же не верил, что они живут так, как проповедуют, считая, что это невозможно. Я начал знакомиться с Евангелием, посещать служения. И вы знаете, я начал приглядываться к этим людям, к христианам. Я хотел получше узнать их. И думал, наверное, мне все-таки удастся найти неправду в них. Но чем больше я общался с ними, тем больше они мне нравились. Я увидел, что это небольшая группа людей. В нашей церкви около 450 человек. Решила не жить по жестоким и несправедливым законам этого мира. Я не имею в виду законодательство государств, но избрала для себя законы справедливости и любви, оставленные для всех людей Богом на страницах Библии. Когда я приходил в собрание, они искренне радовались мне, принимали меня таким, какой я есть. И тогда я впервые почувствовал любовь к себе. Да, через этих немощных людей, старших сестер, невзрачных, на мой взгляд, братьев, я ощутил, что Бог любит меня. Приходя в служение, наши старшие сестры всегда интересовались, как мои дела, все ли у меня в порядке. Однажды одна из них подошла ко мне и говорит: «Может, в чем имеешь нужду? Может быть, тебе что-то надо?» Я смотрю на нее и думаю: «Женщина, ты в своем уме? Кому ты это говоришь? Это я могу помогать таким, как ты, если захочу. Потому что у меня есть больше, чем у тебя. Я езжу на дорогом автомобиле. Я могу тратить много денег. Таких денег, наверное, ты никогда не видела в своей жизни. Чем ты можешь мне помочь?» Вы знаете, она смотрела на меня с любовью и искренностью и готова была поделиться последним, что у нее есть. Эта женщина давала мне то, чего я не мог купить ни за какие деньги, чего я не мог заслужить и добиться в своей жизни. Она просто любила меня. Откуда эти люди брали силы так поступать? Кто учил их этому? Когда-то я представлял Бога далеким и чужим. строго наказывающим всех, кто осмеливался ослушаться Его. Но через общение с верующими, посещение собраний и чтение Евангелия, Он стал для меня близким, сопереживающим, нежно любящим, сожалеющим о бедствии, правда, и не оставляющим без наказания. Постепенно я начал познавать ту любовь, которую имеет ко мне Бог. Я восхищался подвигом Иисуса Христа, который Он совершил ради всех людей. Слово Божье стало живым для меня, но покаяться я не мог. Возможно, ты долгое время ходишь на служение. Возможно, ты так же, как я, восхищаешься подвигом Иисуса Христа. Возможно, ты так же, как я, увидел, что только Иисус является правдой и истиной. Возможно, ты так же, как я, разочаровался в своей жизни. Но когда ты слышишь призыв к покаянию, когда ты слышишь слова, что тебе нужно покаяться, ты закрываешь свои уши, закрываешь свое сердце и думаешь, эти слова не ко мне. То же самое происходило со мной. Я думал, что если я приму Иисуса, я буду изменником, я буду предателем своей веры, ведь я мусульманин. Это вера моих отцов. Мой отец был мусульманин, мой дед был мусульманин. Я буду предателем. А примет ли меня Господь такого? А как посмотрят на меня люди, которые в этой церкви, если я так просто мог изменить своим принципам, своей религии? Может быть, так же просто я смогу изменить Иисусу? Как часто эти мысли посещают тех людей, которые ищут Бога? Но вы знаете, Библия говорит, что спастись человеку самому невозможно. В таких случаях нужно просто обратиться к Богу и сказать: «Господи, спаси меня! Господи, я сам не могу этого сделать, Ты помоги мне!» Часто гордость не дает нам признать того, что мы грешники, хотя Библия говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божьей. Часто гордость не дает нам открыть свое сердце перед Иисусом и позволить Ему стать Господом и Спасителем нашей жизни. Не отчаивайся в таких случаях. Призывай Его имя. Бог сказал: «Воззови ко мне, обратись ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, то, чего ты еще не знаешь». Я находился в таких рассуждениях, я ходил в церковь около месяца, но покаяться не мог. Однажды я пришел в церковь раньше, чем должно было начаться служение, в церкви еще никого не было. Я сел на самую последнюю скамейку, просто начал рассуждать о своем положении, в котором я нахожусь. Я еще с большей силой ощутил борьбу в своем разуме. Снова мысли с большим напором начали посещать меня. Для чего ты сюда ходишь? Все это бесполезно. Это не твой мир. Ты все равно не сможешь жить так, как они. Тебе никогда не стать таким. Но если хочешь молиться, ходи в мечеть. Там твое место. Здесь тебе нечего делать. И я правда подумал, наверное, я здесь в последний раз. Даже хотел уйти, не дождавшись начала служения. Но в моем сердце, где-то очень глубоко, звучал тихий и нежный голос, который просто говорил: «Останься». И вдруг пред моими глазами прошла вся моя жизнь, почти с самого детства. В моем сердце прозвучал вопрос: «Рустам, что в твоей жизни было хорошего? Как ты ее прожил?» Я серьезно задумался. Было время, когда, глядя на меня со стороны, мне можно было позавидовать. И то, чего я добился к 25 годам, многие не имели, прожив всю свою жизнь. Но был ли я счастлив? Нашел ли я счастье, которое я искал? У меня были деньги, власть, уважение. Но мог ли я сказать, что ради этого стоило жить? И тут я вспомнил, что когда я был ребенком, у меня была радость. Просыпаясь утром, я радовался дню и был уверен, что все в моей жизни будет хорошо. Но чем старше я становился, тем больше отдалялась от меня эта радость. Мое сердце постепенно черствело, и я превратился в бездушного человека. Вновь ощутив сильную борьбу, я мысленно обратился к Богу и сказал: «Если ты здесь есть, если ты любишь и слышишь меня, то как было бы хорошо, чтобы ты простил меня, и я стал снова как ребенок, чтобы вся эта грязь, злоба и ненависть отошли от меня». Это была искренняя молитва, даже не произнесенная вслух. Если ты молишься так, Бог слышит тебя. Библия говорит, что Бог мысли наши знает. Когда началось служение, я забыл то, о чем просил у Бога. В этот день в церкви был гость, который проповедовал Евангелие. Это был человек из Ассамблеи Бога, брат Парсли. Когда он начал проповедовать, я смеялся и осуждал его в своем сердце. Я думал, он приехал из США в дорогом костюме, хорошем галстуке и рассказывает этим людям, этим старушкам, как им надо жить. Вы знаете, я подумал, что это в последний раз. Больше я сюда никогда не приду. Это не моя жизнь и не мое место, где я должен находиться. Здесь я тоже счастья не найду. Но Библия говорит о Боге, что Он не желает погубить душу и помышляет в своем сердце, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Бог думает об этом. Бог размышляет об этом. Это постоянно есть в его сердце, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. И он проявил милость ко мне и в этот раз. Через некоторое время этот брат Парсли, который проповедовал, которого я осуждал, поменял тему своей проповеди, как будто кто-то сказал ему на ухо: «Перестань проповедовать об этом и начни говорить вот это». Это было чудесно для меня, потому что он начал проповедовать о мусульманах, которые уверовали в Иисуса Христа. Он начал говорить о тех людях, которые смущались и сомневались, когда шли за Богом, которые думали, что они будут предателями и изменниками своей веры. Он говорил о тех людях, которые в сердце искренне искали Бога, и Бог приходил к ним и помогал им принимать важные решения. Это заинтересовало меня. Я начал внимательно слушать его. Через некоторое время я услышал слово Бога, которое обращалось к моему сердцу. Вы знаете, этот человек проповедовал так, как будто был свидетелем моих переживаний. Я был уверен, что этого никто не может знать. Из моих глаз потекли слезы. Я рыдал навзрыд, как ребенок, и уже не видел никого, а только слышал слова. Они были подобны молоту, разрушающему скалу, огню, который топит лед, солнечному лучу, освещающему скрытое во мраке. Это были слова Библии. Этой книге и этому слову уже несколько тысяч лет, но это слово, оно было живым для меня. Такого я не испытывал никогда. От темени моих волос до самых пяток, через мое тело, через мою душу, через мое сердце прошла сила, которую я никогда в жизни не ощущал. Я понял, что я нахожусь в присутствии жизни. Я понял, что я нахожусь в присутствии Бога, и со мной говорит Господь. Раньше я думал, что если Бог говорит к человеку, то это сопровождается раскатами грома и светом молнии. Сейчас я понимаю, что его можно услышать через проповедь Слова Божьего, понять, прочитав о нем в Библии, увидеть, посмотрев на небо и звезды, на все, что он сотворил. Когда я оказался в присутствии Господнем, Передо мной вновь прошла вся моя жизнь, мои поступки. Я понял, что я грешник, и грешнее меня нет никого. Я вспомнил, сколько раз я должен был погибнуть, и все время выходил сухим из воды, думая, что я счастливчик. Но только теперь я понял, что это Бог хранил меня и миловал. Меня, наркомана и преступника, Он любил, когда я был еще грешным. Позже я прочитал, что Бог как раз этим доказывает свою любовь. Я почувствовал прикосновение Божьей любви к себе. Я увидел Голгофу, распятого Иисуса Христа, который умирал не только за грехи всего мира, но и за меня лично. Осознав милость и любовь Господню, меня очень сильно осудила совесть. Я никогда раньше не испытывал такого чувства. Я был готов понести и даже желал понести наказание. И если бы в тот момент разверзлась земля, я добровольно пошел бы в ад. Это было невыносимо. Как понятны становятся места из Писания, когда во второе пришествие Христа люди будут кричать: «Горы и камни, падите на нас и сокройте нас от лица, сидящего на престоле». Они просто не смогут пережить того, что отвергли любовь истины и милость Божий. И восплачут о нем все племена земные. Так и я после встречи с ним рыдал. Мне захотелось просто исчезнуть. Я абсолютно не был достоин его любви, но все же чувствовал, что нужен ему такой, какой я есть. Что Господь просто любит и ждет меня. Не помню точно, как долго я находился в таком состоянии. Но в своем сердце я захотел служить такому Богу, подчиниться Ему, следовать за Ним. Та сила, сошедшая на меня вначале, очень нежно подняла меня со стула и направила к центру зала на покаяние. Я уже не сопротивлялся. Дорогой мой друг, если Слово Божье касается твоего сердца, если, когда ты слышишь Слово Божье, на твои глаза наворачиваются слезы, если ты слышишь, что Бог зовет тебя, не смущайся. Иди к Нему. Иди к Христу. Так как Он тебя поймет, тебя никто не сможет понять. Так как Он поможет тебе, тебе никто не сможет помочь. Он есть тот, в ком ты нуждаешься. Он есть тот, без кого твоя жизнь немыслима. Без кого твоя жизнь будет похожа просто на пути пробы и ошибок, на пути, о которых говорил Конфуций, на пути, о которых говорил Будда, который, прожив всю свою жизнь и пытаясь найти счастье и достигнуть Бога, он мог сказать к концу своей жизни: «Я не достиг». И только в нем ты можешь достичь то, чего ты искал всю свою жизнь. Служение продолжалось. Брат Парсли из Америки закончил свою проповедь. К покаянию никто не призывал, а наш епископ совершал служение благословения детей. И когда он увидел меня, идущего к алтарю, спросил: «Отуби чого, дитину?» Слезы заливали мне лицо. Я смог проговорить только два слова: «Хочу покаяться». Господь остался верным, как всегда. Он дал мне покаяние в момент благословения детей, и я оказался в их числе. Церковь совершила за меня молитву. Я увидел слезы, радости на глазах служителей и многих христиан, и не понимал, почему. Ведь многие из них меня совсем не знали. И Господь ответил мне, что они смотрели на меня глазами неба, потому что написано об одном грешнике кающемся: ангелы Божьи радуются. Радуются, потому что еще одна заблудшая душа стала своей для Бога. Вы знаете, после покаяния, как будто что-то случилось с моей внутренностью. И до того момента, пока я молчал, как говорил Давид в 31-м псалме, что когда я молчал, мои кости обветшали от вседневного плача моего и вопля моего. Потому что день и ночь тяготела на мне рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. И автор этого псалма говорит: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Когда я вышел со служения, я понял: с меня снята вина моего греха. И вы знаете, в тот момент я ощутил, что я счастлив. Я пережил это в своем сердце. И тот же Давид, царь Давид, который был царем самого могущественного государства, у него была самая сильная армия, и он был самым богатым царем на то время, в котором он жил. И он говорил: «Блажен или счастлив, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Дорогой мой друг, ощущал ли ты когда-нибудь себя прощенным? Переживал ли ты блаженство, когда Бог не вменяет тебе твоего греха, который ты сделал? А если еще нет, и если ты искал счастье, как я скажу тебе, из пережитого, когда твои беззакония прощены, когда твои грехи покрыты, это и есть счастье. Библия говорит правду. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Теперь после моего обращения, просыпаясь по утрам, я снова радуюсь новому дню, как в детстве. У меня появилась вера и надежда. Благодарю Господа, Он ответил на мою короткую и непроизнесенную вслух молитву. Я стал чувствовать себя как ребенок, а всю грязь, злобу и ненависть смыла кровь Иисуса Христа, которая сильна омыть от всякого греха. Аллилуйя! Придя к Богу, я оставил все свои дела, многое возвратил, но ни о чем не жалею. И жизнь теперь не состоит из мыльных пузырей, и поиск счастья теперь не является поиском черной кошки в темной комнате, которой там нет. Теперь в моей жизни есть цель — это вечность. Господь научил меня прощать людей, чего я раньше почти никогда не делал. Он освободил меня от наркотиков и исцелил не только душу, но и тело. Учит любить и сострадать. Я начал замечать, что солнце светит по-особому ярко, и небо отличается голубизной и чистотой. Стал обращать внимание на то, как цветут деревья. Я начал жить. В моем поиске счастья появилось основание. В строении моей жизни появилось основание. Это Иисус Христос. Это Слово Божье. Если ты еще не примирился с Богом, не имеет значения, где ты находишься. Может быть, в тюрьме. Не имеет значения, каким родом занятий ты занимаешься. Может быть, ты политик. Может быть, ты просто домохозяйка. Если ты не переживал еще блаженство, счастье, быть прощенным, ты можешь прямо сейчас преклонить свои колени и очень просто, как ты знаешь, обратиться к Богу, как к своему небесному Отцу. Обратиться к Богу не как к грозному судье, а как к тому, кто любит тебя, кто отдал свою жизнь за тебя. Его любовь, она доказана. Библия говорит, что так возлюбил Бог мир и тебя в этом мире, тебя лично, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Попробуй, вкуси, как благ и добр Бог. Попробуй, и я свидетельствую тебе, твоя жизнь изменится. Конечно, на своем жизненном пути И сейчас я встречаю скорби, трудности, потому что живу пока еще на земле, во плоти. Ведь сам Христос говорил, что в мире мы будем иметь скорбь. Но даже когда это случается, я не один. Господь дает мне мужество побеждать. И со мной, по милости Божьей, пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Все это принадлежит тебе, мой дорогой друг. Все это Бог отдал для нас в Иисусе Христе. Попробуй помолиться вместе со мной, только искренне, от чистого сердца. Не имеет значения, стоишь ты на коленях или ты сидишь на стуле. Может быть, ты просто лежишь на кровати. Помолись вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, что в Иисусе Христе Ты подарил мне жизнь. Дорогой Небесный Отец, я обращаюсь к Тебе во имя Иисуса Христа. И я прошу Тебя, прости все мои грехи. Я грешный человек, и я нуждаюсь в прощении и помощи. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты пришел в этот мир, чтобы спасти меня. Господь Иисус, войди в мое сердце, будь моим Господом и моим Спасителем. Я не могу жить без Тебя правильно. У меня не получается быть счастливым без Тебя. Приди ко мне и дай мне счастье. Наполни меня Духом Святым и благослови меня. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, что Ты выслушал мою молитву. Аминь. Если вы помолились со мной этой молитвой, возможно, вы ничего не пережили. Возможно, небеса не открылись для вас. Вы не увидели ангела или какое-то сверхъестественное знамение. Не отчаивайтесь. Если вы молились искренне, знайте, Бог услышал вашу молитву. И Он обязательно выйдет вам навстречу. Он неизменен в Своем Слове. Знайте, что теперь за вашу судьбу взялся не человек, но всемогущий Бог. Он будет держать вас за руку и будет помогать вам. Ищите евангельскую церковь, собрание христиан, где люди живут по Слову Божьему. Читайте это Слово, и пусть Господь Бог откроет вам свое Слово. И не смущайтесь. Бог любит вас. Он думает о вас. Он желает помочь вам. Он желает дать вам истинное и настоящее счастье через познание Его Сына Иисуса Христа. Он помышляет о том, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Когда я рассказываю о том, что сотворил со мною Бог, некоторые люди воспринимают это как сказку. Кто-то радуется, кто-то не верит. А мои друзья среди преступников и бизнесменов подумали, что я просто сошел с ума. Но благодарение Богу многие из них уже покаялись. Они оставили преступную и греховную жизнь и стремятся к жизни вечной во Христе Иисусе. Те люди, которые не знали, как освободиться от наркотиков и греха, многие из них желали покончить жизнь самоубийством. Сегодня этих людей Бог спасает и достает из рва погибели и дает новое сердце. Сегодня мы несем служение с братьями среди наркоманов и преступников. Проповедуем Евангелие в тюрьмах. И я вижу, какие чудеса творит Бог. И ту милость и заботу, какую Он проявляет каждому из этих людей. Я вновь и вновь понимаю, что жизнь человека – это не ошибка. Что человек не родился только для того, чтобы умереть. В жизни человека есть цель и есть возможность стать счастливым. А когда мы ездили на Кавказ и в Среднюю Азию, видели, как в Баку и Ташкенте тысячами каются мусульмане. В Грозном, во время войны и разрухи, как Бог проводил и хранил свой народ. И сердце мое переполняется радостью и миром от того, что мы верим в такого чудного Господа, как наш Иисус Христос. Читая в Библии, как Бог сотворил мир, я, насколько это возможно, представляю Его могущество, и что Он Словом Своим содержит всю Вселенную, как Он премудр и справедлив. Единственное, чего я не могу вместить, и, возможно, до конца своей жизни, не пойму, а только верю в это и благодарю Бога, то это то, какой любовью любит Господь наш погибающий мир и таких грешников, каким был я. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь.